Событие 17. Драка за скворечник. «Скорей, сыночки! Скорей, воробьятки!» — затрещал рыжий дяденька воробей, похлопывая себя крыльями по толстым ножкам и бокам. «Стрижи улетают на юг. Освобождается скворечник, чудесный скворечник!» «Скворечник, чник!» — зачирикала радостно воробьиха. «Моя мечта, мечта, мечта!» «Да-да, скворечник! Надо только успеть занять! Боюсь, придется подраться! Скорей, в путь, путь! Летим, Тим, Тим!» «Летим, Тим, Тим!» — подхватил я, решив, что уж лучше драться за скворечник, чем учиться вить гнездо. «А может, не надо драться? Может, лучше поучимся вить гнездо?» — пискнул Костя Малинин. «Хвост не дорос старших учить. Хотел бы я видеть, что ты запоешь зимой, когда будет холодно». «Вот именно!» — поддакнул я рыжему воробью. Воробей сорвался с ветки, столкнул крылом меня и Костю и, отчаянно чирикая, рванулся вперед, показывая нам направление. Воробьиха пристроилась сзади, и как только мы начали с Костей отставать, она тут же своим острым клювом подгоняла нас и поддавала нам жару. «Чур-чур, не отставать! Чур-чур, вперед, вперед! Чур-чур!» — трещал рыжий воробей, то и дело оглядываясь. «Ладно, Юрка, я тебе этого никогда не забуду», — сказал мне Костя на лету. «Если уж ты на всю жизнь решил остаться воробьем, и оставайся, и дерись за свой скворечник, а я лично не буду. Вот выберу момент и сбегу, улечу и все». «Тише, чудак, все дело испортишь. Сейчас от этого рыжего все равно по добру, по здорову не отвяжешься. Что же делать? У меня уже сил больше нет быть воробьем. Что делать? Сбежим по дороге, жди сигнала. С Баранкиным не пропадешь». «Не пропадешь, как же? С тобой как раз того и гляди, пропадешь», — простонал Костя Малинин. И он оказался прав. Мы действительно с ним чуть-чуть не пропали, и все из-за меня. И зачем я только согласился драться за этот скворечник? Сбежать по дороге нам, конечно, не удалось. Рыжий воробей и воробьиха все время внимательно следили за нами и не давали отстать ни на шаг. Дело оборачивалось хуже, чем я предполагал. Если мы ввяжемся против своего желания в драку, то я-то, может быть, и вывернусь, а уж Кости наверняка не сдобровать. Он и на земле-то не приспособлен к драке, а тем более с воробьями, да еще в воздухе. Не успел я подумать об этом, как вдруг неожиданно рядом послышалось отчаянное чириканье, и мы всей семьей врезались в стаю воробьев, дерущихся в каком-то незнакомом саду за тот самый скворечник, о котором мечтали наши родители. Я даже не знаю, как это получилось, но мы с Костей внезапно очутились в самой гуще боя, сразу же потеряв из виду своих родителей. Справа, слева, сверху и снизу, отчаянно чирикая, кружились совершенно чужие и незнакомые нам воробьи. Хорошо, что Костя Малинин догадался вцепиться клювом в мой хвост, а то бы мы наверняка потеряли друг друга в этой суматохе. Тащить Костю на буксире и отбиваться было, конечно, трудновато. Но я довольно ловко увертывался от налетающих на меня воробьев, осыпая их всякими угрозами и проклятиями. Хорошо, что я совсем недавно прочитал книжку о фигурах высшего пилотажа. В этом воробьином бою все это мне очень здорово пригодилось. Я взмывал вверх по всем правилам, падал на крыло, взлетал свечкой, входил в штопор, и, наконец-то, на бреющем полете мне удалось выйти из воробьиного окружения. Костя, увидев, что опасность миновала, отцепился от моего хвоста, и мы вместе, что есть духу, пустились из последних сил на утек от этих проклятущих воробьев. «Бей их чем попало!» — раздались вдруг за нашими спинами воробьиные голоса. Я оглянулся и увидел, как от дерущихся птиц отделились четыре воробья и сыпанули за нами вслед.